Глава 8. Для октября день выдался на удивление теплым и солнечным, и поездка в центр могла бы показаться приятной, не будь я уверен, что меня списали со счетов. Оставив машину на 65-й улице, я завернул за угол, прошел еще квартал и увидел на противоположной стороне западной Central Park Avenue мужчину в полицейской форме, который явно маялся от безделья, поигрывая поводьями своей лошади. На своем веку я повидал немало хранителей общественного порядка, но это суровое лицо с приплюснутым носом и большими яркими глазами было для меня внове. Я представился и показал документы, а затем горячо поблагодарил копа за то, что он счел возможным уделить мне несколько минут своего драгоценного времени. Это, разумеется, было ошибкой с моей стороны. Но сделайте скидку на то, что я был выбит из колеи поведением Вульфа. «Так», — протянул коп. «Да ты, я погляжу, выдающийся шутник, да?» Я поспешил дать задний ход и скромно ответил. «Да какой там выдающийся? Всего лишь одна из икринок в огромной консервной банке». «Так», — повторил коп. «Икрой, значит, питаемся!» «Проклятье!» — выдохнул я. «Давайте начнем заново!» Я сделал 4 шага к ближайшему фонарному столбу, развернулся, вновь подошел к копу и объявил. «Моя фамилия Гудвин. Я работаю на Нира Вульфа. В полиции сказали, что вы любезно согласились ответить на пару вопросов. Буду вам за это очень признателен». «Ну-ну, Гудвин, значит. Мой приятель из 15-го отделения рассказывал про тебя. Это по твоей милости его чуть не отправили в какую-то глухомань». «Боюсь, у вас сложилось обо мне предвзятое мнение. Что ж, у каждого человека имеются свои предубеждения, хотя лично я не имею ничего против вас, или же против вашего коня. Кстати, о лошадях. В то утро вы видели Киза верхом незадолго до того, как его убили. В каком это было часу?» 8:10. «Плюс-минус минута другая?» «Никаких плюсов и минусов. 7:10. У меня как раз заканчивалось дежурство, и в 8 я должен был смениться. Как ты верно заметил, я настолько занятой человек, что свободного времени у меня просто не бывает. Вот я и околачивался в парке. Поджидал, когда мимо проедет Киз, точно по расписанию. Мне нравилось смотреть на его лошадь. Прекрасный ковурый конь с пружинищим шагом». «И как в то утро выглядел конь? Так же, как я? Здоров и доволен жизнью?» Тут я заметил выражение его лица и поспешно добавил. «Клянусь не шутить до завтра. На самом деле мне очень важно знать, это действительно был его конь». «Ну а чей же еще? Может, ты и не разбираешься в лошадях, но уж я-то в этом деле спец». «Отлично. Я вообще-то тоже разбирался в мою бытность мальчишкой на ферме, но давненько там не был. А что вы можете сказать о Кизе? Выглядел он в то утро больным или здоровым? Пребывал в радости или в печали?» «Все как обычно, ничего особенного». «Вы не говорили друг с другом?» «Нет». «Он побрился в то утро?» «Ну, конечно». Хефферан сдерживался из последних сил. «Киз использовал 2 лезвия. Одним побрил правую щеку, а другим левую. Ему хотелось понять, какой бреет лучше, а потому он попросил меня погладить его щеки и высказать свое мнение на этот счет». «Вы же сказали, что не разговаривали». «Ты что, совсем идиот?» «А вот обзываться не обязательно. Согласен, не стоило спрашивать насчет бритья. Надо было сразу, прямо и откровенно задать свой вопрос. Как близко вы находились друг от друга?» 270 футов». «О, так вы измеряли расстояние?» «Да, шагами. Этот вопрос мне уже задавали». «Вы не против показать точное место? Где проехал Киз и где стояли вы?» «Еще как против. Но вынужден исполнять приказы начальства». Будь Хефферан вежливым человеком, Он спешился бы и повел лошадь в поводу. Однако, не испытывая ко мне ни малейшей симпатии, он поступил иначе. Не сходя со своего гнедова, он направился к парку, предоставив мне поспевать за ними на своих двоих. Мало того, должно быть, этот тип шепнул лошади, что им негоже опаздывать. В жизни не видел, чтобы конь шагал так быстро. Похоже, коп мечтал потерять меня из виду и впоследствии свалить всю вину на меня, но я припустил за ними изо всех сил, как заправский спортсмен, а потому, когда Хефферан остановился на гребне невысокого холма, отстал не более чем на 30 шагов. Справа внизу на склоне росло множество деревьев, больших и маленьких. Слева я заметил заросли какого-то кустарника, но посередине открывался отличный вид на довольно протяженный участок дорожки для верховой езды. Дорожка эта бежала почти под прямым углом до ближайшего поворота, который находился не более чем в 100 ярдах от нас. Коп и теперь не пожелал сойти с коня. Если хотите продемонстрировать свое превосходство над собеседником, нет ничего лучше, чем говорить с ним, восседая на лошади. Продолжая разговор, я постарался не показывать, что успел запыхаться. «Значит, вы стояли здесь?» «Прямо тут». «А он ехал себе на север?» «Точно», — показал рукой коп. «В том направлении». «Стало быть, вы его видели. Но видел ли он вас?» «Да. Он поднял свой хлыст, и я помахал в ответ. Мы часто так делали». «Но он не остановился, не посмотрел прямо на вас?» «Ни прямо, ни косо. Человек совершал прогулку верхом. Слушай, братец!» По его тону я догадался, что беседа наша близка к завершению. «Меня один раз уже допрашивали ребята из убойного отдела. Хочешь знать, точно ли это был Кис?» «Да, это был он, на собственном коне, в собственных ярко-желтых бриджах, каких ни у кого больше нет, в собственном синем жакете и с черным котелком на затылке. И посадка у него особая, плечи сгорблены, стремена спущены. Это точно был Кис!» «Понятно. Можно похлопать вашу лошадь по крупу?» «Нет!» «Когда не стану. Однако от души надеюсь, что однажды мне выпадет шанс потрепать за шкирку лично вас. Когда нынче вечером я буду обедать с инспектором, непременно замолвлю за вас словечко. Правда, не скажу, какое». Я зашагал прочь из парка и по 66-й улице вышел на Бродвей, где нашел аптеку с телефонной будкой, протиснулся к табурету и набрал свой излюбленный номер. Ответил мне Ори Кеттер. «Ну и ну», — подумал я, — «он все еще там и, похоже, расположился за моим столом». Очевидно, выданные Вульфом инструкции оказались неслыханно сложными. Я попросил позвать к телефону самого Вульфа и получил желаемое. «Да, Арчи!» «Звоню, как и было велено. Этот полицейский Хефферан оказался Гудвина ненавистником, но я проглотил обиду, наступив на горло собственной гордости. Итак, он готов поклясться в суде, что в то утро видел Киза в том самом месте и в то самое время, какие указаны в протоколах. Полагаю, так оно на самом деле и было». Но хороший адвокат расстреляет его в упор своими «если» и «но». «Почему ты так решил? Мистер Хефферан путается в показаниях?» «Никоим образом. Он свято уверен в том, что видел. Но видел-то он издалека...» «Повтори в точности, что он тебе говорил». «За годы практики я достиг определенного уровня мастерства, позволяющего без всяких заметок воспроизвести двухчасовой разговор практически слово в слово, и мне не составило труда пересказать близко к тексту ту короткую беседу, которая состоялась только что. Когда я закончил, Вульф лишь промямлил в ответ: «В самом деле». Затем наступила тишина. Я ждал 2 минуты, прежде чем вежливо попросил: «Пожалуйста, велите Ори убрать ноги с моего стола». Еще минуту спустя Вульф сказал: мистер Поль снова звонил, уже дважды, из офиса Киза. Законченный болван, отправляйся туда и повидай его. Адрес? Адрес я знаю. Какова цель нашего с Полем свидания? Скажи, пусть не звонит больше. Я хочу, чтобы это прекратилось. Ясно. Я перережу телефонный провод. А что делать потом? Позвони снова, и мы решим. В трубке громко щелкнуло. Я выбрался из кабинки и некоторое время стоял, бормоча что-то себе под нос, пока не заметил, что несколько девушек, примостившихся на табуретах возле фонтанчика с питьевой водой, и особенно одна из них, с голубыми глазами и ямочками на щеках, пялятся на меня совершенно бесцеремонным образом. Указав на нее пальцем, я сказал: «Встречаемся в Тиффани у витрины с кольцами ровно в 2 часа». И вышел из аптеки. Поскольку мне все равно не удалось бы припарковаться поблизости от перекрестка 47-й улицы и Мэдисон-авеню, я решил оставить свою машину там, где она есть, и поймал такси.